о расстреле партизанских семей научился не вспоминать. Просидев в лагере лет 15 и встретив там человека, начавшего приобщать его к Богу, Шишка поверил, что Бог принял его, поскольку дважды спас от верной смерти. Значит, нет на нем греха. А если и был, то мучительной каторжной жизнью своей и молитвами он давно искупил грех и теперь чист душой, как ангел безгрешный. Последние 10 уже свободных лет на золотом промысле он вообще ни разу не вспомнил ту ночь, когда его вынудили. Он с самого начала оправдывал себя тем, что его заставили стрелять в односельчан. Если нет греха, если сам Бог отпустил грех, зачем же его вспоминать? Зачем бередить душу? Только однажды он со страхом вспомнил ту ночь, когда, получив письмо от дочери, решил вернуться в Добранку. Подводило здоровье, болели ноги. Не те годы, чтобы работать в сибирских рудниках. Но к тому времени он по-настоящему поверил в Бога и полностью полагался на Него. Живя 2 месяца в Добранке, стерпев и открытую враждебность, угрозу трезвого учителя Богатенкова, у которого тоже расстреляли семью где-то в Речицком районе, и пьяного Щербы, потребовавшего, чтобы полицай очистил мир от своего присутствия, и удивление других, недоумение и странный интерес к нему молодых, Шишка все больше убеждался, что Бог нигде, ни в чем не оставляет его, и все больше верил в свою безгрешность. И вдруг, как гром с ясного неба. Щерба, правда, неделю назад испугал его словами, что кровь детей ему не забудут, но к пьяному мало кто прислушивался. От места аварии Шишка действительно, как заяц, шмыгнул в кусты. Полдня просидел в пригородном лесу. Впервые с обидой подумал о Боге. Куда он делся? Почему отступился от того, кто 20 лет шлет ему свою хвалу, свои молитвы? Кто знает наизусть весь Псалтырь, весь Новый Завет? Инстинкт самосохранения, страх смерти сразу подсказали самое простое, самое примитивное — убежать, исчезнуть, потеряться в людском море и прожить где-нибудь тихо остаток жизни. Но слишком много он пережил, много слышал разных историй, слишком хорошо знал и законы, и практику криминалистики, чтобы долго вынашивать такую неуместно поверхностную, просто мальчишескую, как у иных карманников, мысль. Исчезнуть значит признать свою вину. И тогда его начнут искать. А тех, кто идет под грифом «военные преступники», ищет не милиция, а следователи другой организации, съевшей на этом зубы. Встречал он в лагере бывших полицаев, солдат зондеркоманды, власовцев, которых нашли и через 10, через 15, и через 20 лет. Немногим из них дали срок. Они спрятались еще во время войны, когда людей кружило, как в омуте. И не было органов, ни их фотографий, ни отпечатков пальцев, ни особых примет. А у него описаны каждая родинка, каждый зуб, свой, вставной, замерены ревматические искривления пальцев ног. Весь он описан, сфотографирован со всех сторон, просвечен рентгеном много раз, взвешен и целиком, и по частям. Где он может спрятаться? Не такие у него связи, чтобы раздобыть документы. А о переходе границы сейчас, конечно, И опытный шпион не мечтает.